Глава 16, в которой есть лишь видимость выбора. Появление господина Жак вызвало у участников зачистки усадьбы далеко не однозначную реакцию. Если жандармы воспринимали его не иначе, как неожиданно быстро прибывшую помощь из школы, то Малка терзали вполне определенные сомнения. Он как не верил в способность школьной бюрократии быстро работать, так и сильно сомневался в том, что зал задач отправить помогать каким-то жандармам аж целого мастера внешней фракции. В конце концов, на момент подачи запроса о помощи никто не имел ни малейшего представления, что за жуть творится во владениях старика Фирдалена. Еще эти его странные взгляды, непонятные интонации. Ладно, допустим, он так себя ведет из-за письма Малка. Но тогда, как толстый любитель золота смог найти своего строптивого помощника? Адреса ему никто не оставлял. Или дело в другом, и младший магистр нашел Малка иным способом? На ум сразу же приходили самые разные методики. Гадания, незримые метки, призрачные спутники, паразитарные организмы со всевозможными способностями. Малк, набравшийся за последний год некоторых знаний, уже мог составить общее представление о ситуации. Если же вспомнить о лежащем в кармане паразите, то предположение, что господин Жак действительно явился за Малком, и вовсе не кажется таким уж фантастическим. При условии, конечно, что именно Ули подсадил ерохову тварь. А еще младший магистр как-то слишком много внимания уделил гомункулусу Малка. Чем-то марионетка сильно ему не понравилась, настолько сильно, что на какой-то миг при виде ее лицо господина Жака исказило гримаса сильнейшей злобы. И чтобы спрятать ее обратно под маску брезгливого равнодушия, толстяку потребовалось некоторое усилие. У Малка пухла от подозрений голова, однако он старался этого не показывать, искренне надеясь, что любые огрехи в его поведении будут списаны на нервозность обстановки. Благо, ни членам сводного отряда, ни господину Жаку было не до изучения чужих реакций. Убедившись, что демоны уничтожены, они принялись переворачивать усадьбу вверх дном. Правда, как очень скоро выяснилось, жандармы искали господина Фирдалена, а заявившийся к шапочному разбору младший магистр интересовался совсем иными вещами. Точнее, вещью. Когда обыск завершился и никого не обнаружившие участника штурма покинули дом, господин Жак вышел на крыльцо, держа под мышкой сложенный треножник. «Опасный демонический артефакт, ни на минуту нельзя оставлять без присмотра», туманно объяснил он, увидев озадаченные взгляды Малка и Ламвроша, а для вескости добавил. «Клянусь Розавианом. Если командира сводного отряда подобное объяснение полностью удовлетворило, то Малка лишь укрепила в его подозрениях. Сначала младший магистр забрал черное сосредоточие силы, даже не поинтересовался, кто владелец трофея. Теперь вот захватил загадочную треногу. Интересно, это проявление характера Улья или тут кроется нечто большее? Определенно жаль, что поиски ответа на этот вопрос заботили только Малка. Еще раз к яме сходил и на гнусь посмотрел. Туша уже разлагается вовсю», — объявил появившийся со стороны заднего двора бакалавр. «Впервые такое вижу». Последнее предложение он произнес явно с вопросительной интонацией, и господин Жак не стал отмалчиваться. «Обычное дело. Что химеры, что големы плоти, в том числе и стихийно возникающие, все они есть насилие над природой, противоестественный сплав стихий. Нарушь хрупкое магическое равновесие — и некогда грозный монстр моментально превратится в кучу смердящего мяса», сообщил Улей с важностью, кивая собственным словам. Все присутствующие как один брезгливо поморщились. Сравнение получилось удивительно метким. «И охота на эту мерзость лишний раз глядеть», пробурчал господин Ламвруш. «Как по мне, так мага анатома из толока надо ждать, ему по должности во всякой гадости положено копаться». «Так-то оно так, но сколько тел погибших ушло на формирование порождения ямы?» «Можно и без всякого анатома сказать», — возразил бакалавр. «И то, что я увидел, мне совсем не нравится». «Около десятка?» — вставил свои 5 обулов Мал. «Может, даже чуть больше», — кивнул бакалавр, старательно не глядя на ученика. Кажется, решающая роль Малка в победе над големом плоти вызвала у него, если не ревность, то раздражение. И это точно непростые смертные, что подводит к мысли, откуда демонолюбы вообще взяли столько одаренных? Во всяком случае, в сводках пропавших без вести они не появлялись. Малк покосился сначала на бакалавра, потом на поручика и незаметно ухмыльнулся. «Сводки. К ероху ваши сводки. Вы Фирдалена из-под подозрения вывели. Какие уж тут пропавшие. Тем не менее, вслух он сказал совершенно иное. «Если не пропадали здесь, значит, пропадали где-то еще. Возможно, на соседних островах или вообще в море. Думаю, доставить одурманенного пленника на Риму не так уж и сложно». Тут же ему на ум пришли слухи о пропавшем торговом судне с парой бакалавров на борту. Кто знает, может быть, из тела этих несчастных и вырос голем плоти. А если подумать, то, в принципе, в яме мог оказаться и сам Малк. Он ведь со стариком на одном корабле путешествовал. От этой мысли Малку стало как-то особенно неуютно. «Думаю, идея насчет привозных пленников вполне здравая», — поддержал его поручик. «Торговые суда в порту, конечно, шерстят, но... Но при некотором усилии любые меры можно обойти». «Угу. Например, используя не торгашей, а корабли дипломатов», — кивнул Малк. И замер. Потому как, если он прав, то пусть кровавый и смертельно опасный, но все же внутрибарейский конфликт мгновенно перерастет в нечто большее. В нечто такое, что увяжет в один клубок демонолюбов, хейдморских тварей и... И кого еще? Кто не побоится запачкаться сотрудничеством с пеклом и с готовностью сунет нос в грязное белье чужой страны? Ошеломленно открывающийся бездный Малк невольно посмотрел на господина Жака и не без удивления понял, что тот показывает ему большой палец, то ли одобряет ход рассуждений, то ли вообще поддерживает его активность на ниве сотрудничества с органами безопасности. Ну, не дать не взять мудрый отец на успешное выступление любимого чада. «А с Фердоленом что? В розыск объявлять будем?» — нарушил повисшее молчание бакалавр. Господин Ламброш собрался был ответить, но его перебил младший магистр. «Зачем розыск? Дом пропитан ароматом ауры хозяина. Так что, если вы здесь закончили, то я в любой момент готов провести вас по следу мерзавца». С момента появления господина Жака в усадьбе это была его первая инициатива. До настоящего момента он занимал странно выжидательную позицию, противоречащую всему тому, что доселе о нем узнал Малк. Ни ругань, ни обвинение всех и вся, ни раздача порой бессмысленных указаний и ни повторение пронизанных самолюбований историй, а молчаливое наблюдение. Складывалось ощущение, что Улью вдруг стало тесно в пределах своего привычного образа, и он теперь изо всех сил сдерживался, чтобы невольно не проявить себя настоящего. Вполне возможно, что это впечатление было неправильным, однако избавиться от него Малк не мог, а потому принялся готовиться к самому непредсказуемому развитию ситуации. И начал с того, что активировал формулу сбора силы. Исчерпанный в бою резерва следовало восстановить как можно скорее. Тем временем господин Жак, дождавшись горячего одобрения, не верящего своему счастью поручика, тот, кажется, мысленно уже представил, как они изловили старого демонолюба, и начальство осыпало его наградами за успешную операцию. Достал из фляги на поясе одинокую пчелу, что-то над ней пошептал и выпустил на волю. Полосатое насекомое, деловито гудя, принялось нарезать над головой хозяина широкие круги, пока, наконец, не определилось с направлением и не полетело на восток. «Не отставайте!» — с прежним высокомерием бросил господин Жак и затрусил за питомцем. Ждать он, очевидно, никого не планировал, так что остальным пришлось поторапливаться. Ламброш спешно назначил среди солдат старшего, приказал организовать охрану усадьбы, после чего лично повел придевший отряд из мага-боевика, двух адептов и одного не в меру подозрительного ученика в компании с жутковатым гомункулусом по следам уже скрывшегося среди деревьев толстяка. Поручик не скрывал охватившего его азарта, как, впрочем, остальные. Что боевик-бакалавр, что в облаченных в механизированные доспехи адепта, все вели себя так, будто они охотники за редкой дичью, которым для получения вожделенного трофея осталось сделать последний рывок, и который обязательно его совершат. Малк сам едва не поддался общему настрою, а когда это осознал, мгновенно насторожился, потому как это были не его чувства и не его эмоции, а нечто такое, что пришло извне. А раз так, то и ничего хорошего ждать не стоило. Впрочем, ни через час, ни через два ничего особенного не произошло. Ведомая младшим магистром группа успела пересечь пару небольших лесков. Перебралась через глубокую балку, члены отряда мимоходом порадовались, что не стали возвращаться к паромобилям. Затем некоторое время двигалась по тракту, пока, наконец, не свернула к побережью. И ни тебе засад, ни внезапных встреч, ничего такого, что оправдывало бы наведенное магией возбуждение. А раз так, то, может, Малку и вовсе показалось. Он, правда, все же попробовал по дороге намекнуть сначала поручику, а потом магу-боевику, что надо сохранять спокойствие и быть осторожными. но понимания не нашел и развивать тему дальше не стал. Как не стал и тратить драгоценные энергии на рассеивание. Разрушить волшбу младшего магистра, если таковая есть, ему в любом случае было не по силам. Они уже приближались к грядине высоких холмов, когда господин Ламрош догнал идущего впереди Улья и взволнованно сказал. «Господин младший магистр, я вот тут подумал. По некоторым сведениям, ранее Фьердалина всегда сопровождал охранник, однако позже он пропал. То ли отбыл домой, то ли просто уволился. А что, если этот человек никуда не уезжал, и все это не более чем ширма для прикрытия каких-то темных дел? И мы в данный момент не преследуем беглеца, а полным ходом двигаемся в давным-давно подготовленную ловушку. Этим охранником подготовлено». Малк, которому подобная мысль уже приходила в голову, машинально кивнул и с облегчением понял, что мозги поручик все же сохранил. Вот только господин Жак рассуждение жандарма не оценил. «Вряд ли», — снисходительно бросил толстяк. «Если этот ваш Фьердален, поцелуй его Розовиан, действительно стоит за большой частью демонической активности на острове, как вы говорили, в усадьбе, то бояться охранника не стоит, он давно мертв». «Почему?» — удивился Ламрош. Как, впрочем, и все остальные члены отряда, незаметно подтянувшиеся поближе к беседующим лидерам. «Да потому что в таком случае охранник и есть ныне покойный трехголовый. Данный демон ведь не из тех, что лишены тела. Он вполне материален и не способен долго существовать сразу в трех ипостасях. А значит, и на Рим он мог прибыть только в своем естественном, так сказать, состоянии». Расщедрился на пояснение господин Жак. «Замаскируйте, придайте облик человека, и вот уже тварь Хейдмарка ходит среди людей, а никто и в ус не дует». «Но разве так?» — выдавил себе поручик. «Можно?» — со смешком продолжил толстяк. «А почему нет? Не владея Хейдмарк подобного рода фокусами, то он не считался бы одной из трех главных язв на теле Мритлока. А его хозяева сотню лет назад не расправились бы с последним императором Борея». Ули рассмеялся и издевательски развел руками. «Демоны сильны, а хейдмаркские демоны еще и коварны. Розовиан не даст соврать». «То есть, раз трехголовый мертв, значит, мертвый спутник господина Фьердалена?» – осторожно сказал Бакалав. «Но ведь могут быть и другие союзники, тех же магов, чьи силы голем плоти высосал. Старик как-то ведь на свою сторону привлек». «Этих недоделков?» – презрительно фыркнул толстяк, разом став похожим на себя прежнего. «Да кто их вообще всерьез рассматривает? Талантливый маг в подмастерье к демонопоклонникам не пойдет. А чтобы разогнать всех этих изгнанных из школы бездарностей, да неизвестно зачем пробудивших в себя дар болванов, всех тех, кто потенциально способен привлечь ваш Фьердален, хватит одного подготовленного адепта в механизированном доспехе». Господин Жак еще раз фыркнул, зачем-то покосился на Малка и с решительным видом принялся карабкаться по склону, преградившего им путь холма. Некоторое время группа двигалась в тишине, прерываемой лишь натужным сопением вымотанного марш-броском поручика и жужжанием алхимических движителей механизированных доспехов. И лишь когда они забрались на вершину, и перед ними открылся прекрасный вид на бухту внутренней фракции школы, лишь тогда Малк не выдержал и заговорил. «Господин Жак, а это ведь не простой холм у нас под ногами, это курган?» – спросил он, чем вызвал на лице у младшего магистра неприятную улыбку. «Один из самых старых на острове», – сообщил тот с непонятной гордостью. «И где-то здесь наверняка есть источник силы», — продолжил допытываться Малк, с каждым вопросом чувствуя, как по всему телу дыбом встают волосы. «Есть как-нибудь. Слабенький, загрязненный дикой смесью смерти и земли. Но есть». Рассмеялся толстяк и ткнул рукой в каменистый холм с плоской, как тарелка, вершиной почти на десяток саженей, возвышающейся над всей остальной грядой. «Вон там». Все посмотрели в указанном направлении и не без удивления обнаружили находящегося там человека. Человека, который при виде них сделал приветственный жест и начал спускаться вниз. «Это ведь старик Фьердален?» – осторожно спросил поручик, еще не понимая, что происходит, но уже ощущая некую неправильность. Малк кивнул и боком двинулся прочь, стараясь убраться от младшего магистра как можно дальше. Перед внутренним взором у него с дикой скоростью складывалась мозаика тех событий, в которые он невольно был вовлечен сразу после прибытия на остров. Факты, догадки, новые интерпретации старых событий – все выстраивалось в понятную и логически выверенную картину. И, надо сказать, полученный результат не просто ему не нравился, он его пугал. Не выдержав, Малк быстро глянул на толстяка и встретился с ним взглядом. Господин Жак, от которого не укрылся маневр помощника, наблюдал за ним и, не скрываясь, усмехался. «Господин Жак, почему этот демонопоклонник так странно себя ведет?» Уже иным, гораздо более грозным тоном спросил Ламброш, вытягивая из кобуры на поясе штатный искромет. Остальные последовали его примеру. Прикрылся щитом бакалавр, потянули за пневматическими метателями адепты. Будь у них в противниках кто-нибудь рангом пониже, и этих действий было бы вполне достаточно. Однако опасные вопросы они задавали мастеру внешней фракции, не самой простой школы, и агенту темной канцелярии. Так что и ответная реакция пришла незамедлительно. Вздохнув, господин Жак картинно щелкнул пальцами, и забытая всеми пчела камнем упала на шею поручика. Тот вскрикнул явно от сильной боли, хлопнув ладонью по месту укуса. Однако гибель жужжащей гадины ничего изменить уже не могла. Колдовской яд попал в кровь, и спустя пару мгновений странно посиневший Ламврош со всхлипом кулем повалился на землю. Гибель жандарма и дальнейшее развитие схватки стали прекрасной иллюстрацией сильных сторон опытного мага-призывателя. Отправляя пчелу в атаку, улей тем самым серьезно снижал затраты внимания на бой с одним конкретным противником и получал возможность быстро ударить по следующему. Это было его преимуществом перед классическими магами, чьи боевые заклинания требовали гораздо большей сосредоточенности на применении боевых чар. Так произошло и на этот раз. Поручик был еще жив, когда из фляги на поясе господина Жака вылетел увенчанный огненной аурой небольшой рой пчел. Сжался в плотный ком, и уже через секунду кувалдой врезался в щит боевика. Тот даже ничего атакующего создать не успел. Как в его магическом барьере образовалась дыра, и несколько уцелевших насекомых зачарованными пулями на вылет прошили его грудь. Однако не один господин Жак умел быстро действовать. Пока толстяк расправлялся с жандармами, Малк не только успел создать из имеющихся крох энергии средненький панцирь, но и натравить на ставшего врагом мастера внешней фракции так раздражающую того марионетку. Увы, в отличие от вполне живых орудий, улья гомункулусом управляли интеллектуальные блоки, и их едва хватало для выполнения самых примитивных действий. Самостоятельно вести полноценный бой в творении Тьеза Черепа было просто неспособно. Требовался постоянный контроль через духовный резонанс, что, очевидно, серьезно замедляло скорость реакции Малка и сильно снижало его меткость при стрельбе из револьвера. Из 6 сделанных выстрелов в цель попали всего 3, да и они исчезли появившимся на их пути огненном щите. Чуть большего удалось достичь с помощью марионетки. Во всяком случае, гомункулус все-таки смог преодолеть колдовской барьер, поднырнул под его нижнюю границу и даже попробовал вцепиться в икру толстяка. Но на этом все и закончилось. Тут же последовало возмездие, и удар с концентрированной силой шиб магическую куклу с вершины холма. Возникло даже ощущение, что сделано это было с какой-то непонятной мстительностью. При всем при том самого Малка Жак Ули атаковать даже не пытался, предпочтя сконцентрировать свои усилия на обладателях механизированных доспехов. Выпустив все из той же фляги еще один рой пчел и передав ему огненную ауру, младший магистр натравил его сразу на обоих адептов. Со стороны такой поступок выглядел несколько самонадеянно. Зачарованная броня с активированным артефактным щитом поднимала оборонительные способности своего владельца до уровня бакалавра. И сперва даже показалось, что атака господина Жака провалилась. Пробить магические барьеры пчелы не смогли, из-за чего они попросту облепили фигуры жандармов с ног до головы, и те приобрели несколько пугающие очертания. Тем не менее, на жизни, здоровье и способности сражаться это никак не сказалось, и бойцы принялись обстреливать толстяка из пневматических метателей. Перед глазами замелькали вспышки от сгорающих в магическом барьере пуль, появилась надежда, что хоть так удастся подавить защиту младшего магистра, но тщетно. Толстяк презрительно захохотал, протянул в сторону адептов руки и демонстративно медленно сжал кулаки. Его противники вздрогнули, явно сопротивляясь какому-то воздействию. Они даже стрелять прекратили. Но против мастера внешней фракции подобного рода вещи не помогали. Полюбовавшись чужими трепыханиями, господин Жак наконец сделал вращательное движение кистями, словно бы открывая ключами сразу 2 замка, и аура пчел будто перетекла на адептов, охватив их головы и шеи. Возникла странного рода вибрация, уровня освоения Малком духовного резонанса не доставало, чтобы разобрать детали. после чего жандармы повернулись друг к другу, погасили артефактные щиты и снова открыли огонь. Через минуту все закончилось. «О, даже пытаться бежать не будешь?» — спросил господин Жак, вдруг обнаружив, что Малк больше не стреляет, не бросается заклинаниями и не лезет в рукопашную, а только стоит и с мрачным видом смотрит на своего куратора. «А есть смысл? Далеко я от ваших пчелок убегу», — хмуро ответил Малк, которому подобная выдержка стоила немалых усилий. «Тем более, вы же не просто так меня не тронули». «Тоже верно», — хохотнул толстяк. «Вот бездарен ты до изумления, а головой работать умеешь иногда». Младший магистр подошел к уже затихшим адептам и сначала у одного, а потом у другого набрал какую-то комбинацию на управляющих блоках их доспехов. Постоял над ними некоторое время, но так и не дождавшись никакой реакции, видимо, механизмы брони получили слишком серьезные повреждения. С проклятиями вернулся обратно. «Столько старания, все зря. С таким же успехом можно было их в усадьбе оставить». Несколько издевательски пожаловался он Малку и неторопливо повернулся на раздавшийся неподалеку шорох. Сердце Малка дало было сбой. Ему вдруг показалось, что это пришла подмога. Но он тут же преисполнился разочарования. Это были никакие не маги школы, а старик с ярого демоноборца. Тот самый господин Фьердален, за которым они так безрассудно охотились. «Все готово?» — спросил новоприбывшего господин Жак на неприятном царапающем слух наречии, в котором Малк с удивлением узнал язык пекла. Причем вел себя толстяк так, словно с демонопоклонником они давние знакомые и не нуждается в особых приветствиях. Старик, впрочем, тоже не злоупотреблял вежливостью. Поркнув в ответ нечто неопределенное и многообещающее, посмотрев на Малка, он приблизился к телу бакалавра. Одним мощным магическим импульсом скрыл ему грудную клетку и вырвал сердце. Небрежно спрятал его в сумку и лишь тогда бросил улю, все на том же языке. «Принес!» Толстяк кивнул и передал ему тот самый треножник, который он тащил всю дорогу от усадьбы, а потом нагло захваченные сосредоточие силы твари из ямы. И сразу стало понятно, зачем он вообще появился в доме Фьердалена. Видимо, слишком важное место занимали оба предмета в затеянном старике действия. А в том, что он не просто так скучает на холме с источником, можно не сомневаться, раз для их транспортировки понадобилось прикрытие аж целого младшего магистра. «Тогда я начинаю», – проскрипел Фьердален и с молодой прытью прысил обратно к каменистому холму. «Какой у него ранг?» – неожиданно для себя спросил Малк. И к собственному удивлению услышал ответ. «Невысокий, на наш пересчет средненький бакалавр», – хмыкнул, покосившись, младший магистр. «На наш?» – уточнил Малк. «Ну, Фьердален же с Хельмарка, его сложно считать нашим», – засмеялся толстяк. «Он, кстати, на тебя очень обижен. Трехголовый был его фамильяром, в развитии которого он вложил немалые средства. А ты пришел, когда тот в источнике восстанавливался. И все его многолетние усилия испортил. Так что большого врага ты себе нажил. Очень большого. Ты бы слышал, как он утром просил разрешить забрать себе твою душу. Ну, чуть не поддался». «А что так?» – дернул уголком рта Мал. «Потому что добрый я», – снова развеселился господин Жак. Затем вдруг посерьезнел и проронил. «Хотя кто сказал, что еще нельзя все отыграть обратно? Так что все теперь от нашего с тобой разговора зависит». «О чем?» – спросил Малк, впрочем, зная ответ. «Да всяком разном. Например, о том, куда ты дел моего червя. Его, между прочим, выращивать тоже было непросто. Что за письмо странного содержания ты прислал? И да, почему ты после всего увиденного такой спокойный? Пока вроде все. А там, может, еще что на ум придет». Господин Жак по птичьи склонил голову на бок и, прищурившись, спросил. «Так что скажешь?» Малк, с трудом вняв внутреннюю дрожь, пожал плечами. «Червя? Никуда не девал. Нашел и просто убил. Если надо, могу вернуть его останки». Он невесело усмехнулся. «Хотя, если честно, вы меня удивили. Я до последнего считал, что это не вы, а господин Тиас мне его подарил». Договорить толстяк ему не дал и требовательно протянул ладонь. Малк понятливо кивнул и, достав из кармана флакончик с телом паразита, передал улью. Тот также молча спрятал его в поясную сумку и повелительно помахал кистью. Мол, продолжай, продолжай. Относительно же письма, Малк посмотрел на лежащие в траве тела и тяжело вздохнул. «Вы же сами хотели, чтобы я для вас шпионил. Так почему тогда спрашиваете?» «Я узнал нечто действительно важное, так как, вопреки всем стараниям, лично прибыть не смог, отправил письмо». Про правила общения, которые надо соблюдать, помню, но тут решил, что речь идет о слишком серьезном деле. «О, так может тебя еще наградить?» – развеселился толстяк. Потом испытующе глянул на Малка и кивнул. «А, понимаю. Так вот почему ты спокоен. Надеешься, что я по старой памяти и за верную службу тебя под крыло возьму?» «Молодец, быстро перестроился. А чего тогда по мне стрелял, а не по жандармам?» «Потому что растерялся». Максимально проникновенным тоном и стараясь не думать о данной однажды клятве именем Китота, сказал Малк. А как смог подумать, тут же принял верное решение. «И ты думаешь, что я поверю в твою внезапно вспыхнувшую преданность?» С каким-то даже восторгом спросил господин Жак. Малк в который раз уже за их беседу пожал плечами. «Почему нет? Жить-то мне хочется. Тем более, что претензий к службе у вас быть не должно. Особенно если вспомнить, что мне изначально совсем другая роль отводилась». «Догадался-таки», — удивился господин Жак и совсем по-другому на него посмотрел. «Было бы странно не догадаться», — фыркнул Малк. «Даже не обладая нужными навыками и знаниями, я понимаю, что внедрение шпиона в ряды внутренней фракции происходит несколько иначе. Для этого не берут простого парня с улицы. И уж точно его не отправляют сначала в качестве помощника к оппозиционному руководству школы-мастера. Я ведь был нужен лично вам, да? Для какого-то ерундового дела. И лишь сложившиеся обстоятельства постепенно вынудили относиться ко мне всерьез». Предположение заметно развеселило господина Жака. «Всерьез? Ой, парень, не обманывай себя. Всерьез я тебя никогда не рассматривал. Просто в какой-то момент твои рассказы стали чуточку любопытны. Но не более того», — сообщил он небрежно. «Но все же, зачем я вам был нужен?» — спросил Малк, чутко уловив изменения в тоне беседы. Изменения, которые могли хоть немного, но отодвинуть его вполне вероятную гибель. «В качестве ширмы, разумеется», — презрительно бросил младший магистр. «Госпожа Ляра, эта грязная шлюха, таким образом получила от трусливого и лишенного вкуса толстяка подтверждение, что он работает. Так трудится ради родной канцелярии, что аж помощник потребовался. Скажу больше, я для закрепления легенды ей потом про тебя даже в отчетах писал. О том, как ты под моим руководством с демонами воюешь. Такой герой получился. Думаю, тебе даже медальку дадут. Или две. Возможно, посмертно». Толстяк залился смехом. «Что до местных, из-за жадности Тияза, укравшего у меня ассистента, они были убеждены, что я окончательно поехал умом на почве ненависти. Пытаюсь через тебя узнавать секреты, строю планы мести и даже не догадываюсь, что все в курсе этого моего интереса. То есть в их глазах я стал предсказуем, а значит, управляем и не опасен. И так это все удачно сложилось, что я до сих пор нарадоваться не могу». Малк вдруг заметил, как преобразился во время их беседы господин Жак. Куда делся недалекий, чванливый и жадный любитель всего блестящего? К месту и не к месту упоминающий Рзавиана. Сейчас перед ним стоял совсем другой человек, целеустремленный, осознающий свою силу и оттого совершенно иначе смотрящий на мир вокруг. В этот момент от холма, куда ушел старик, неожиданно сильно потянуло энергией смерти и земли, будто имеющийся там источник вдруг стал в 2 или 3 раза мощнее. Не на уровне полноценного первого ранга, но все равно мощнее. Причем ни скверной, ни чистой смертью, как можно было бы ожидать, в воздухе не пахло. Что означало одно – либо Малк чего-то не понимал, либо возросший отток магии маскировал реальную деятельность Фьердалена. «О, время-то идет», – сказал господин Жак, оглянувшись на холм. «А я тут с тобой сболтался». И вдруг резко и требовательно рявкнул, параллельно зажав дух Малка в тиски своей власти. «Рассказывай про письмо в подробностях. Быстро!» Несколько расслабившийся Малк дернулся, попробовал освободиться, но тщетно. Тягаться с младшим магистром ему было не по плечу, и почти сразу ощутил, как из мысли уходит ясность. Возможно, не так быстро, как хотелось бы Жаку Улью, не зря ведь первое тайное искусство Малка славилось повышением устойчивости перед ментальными техниками. Но все равно уходит. И чтобы сохранить хоть какой-то контроль над разумом, приходилось прикладывать старания. «Вы про извлечение родословных и обезглавленного демона в крылатых татуировках?» Наконец выдавил Малк, лишь чудом не падая на колени, а вдруг накатившей слабость. Спустя удар сердца он осознал, что все-таки проиграл битву умов. «Демона?» – прорычал господин Жак и так надавил силой, что дворец духа Малка затрещал, грозя рассыпаться. «Да, демона». Понимая, что дальше скрывать бесполезно, выдохнул Малк. «Изначально был демон. А я вам написал про молодую девушку. Хотел также внимание привлечь. И, видимо, был прав. Несмотря на более очевидную угрозу гибели, он все же растянул губы в усмешке. Значит, череп вам интересен не из-за его экспериментов с демонами, а охотой за какой-то особой родословной, да? Вопрос не успел отзвучать, как подлетевший к Малку господин Жак так врезал ему в грудь кулаком, что не помог ни панцирь, ни мощное тело. Казавшийся чистым магом, толстяк бил, словно он специализировался на укреплении организма. Ребра ощутимо хрустнули, стрельнув сильнейшей болью, а сердце дало предательский сбой. На какое-то мгновение сознание Малка выключилось, и обрушившийся на него град новых ударов он уже не заметил. Когда же очнулся, то осознал себя лежащим у ног улья и лишь чудом продолжающим дышать. «Служить, говоришь, мне хочешь? Ну так я тебя научу правильной службе», — прорычал господин Жак, ну, вправду уже без прежней силы, Малка под ребра. «Почему?» Несмотря ни на что, продолжил играть выбранную роль Малка. Все, что ему сейчас оставалось, это тянуть время, прикидываться дураком и ждать, надеясь на удачу, и на те элементы общей картины, которые ему, как казалось, ранее удалось разглядеть. «Потому что ты меня расстроил», — поманил красивой и, главное, такой ожидаемой сказочкой, а потом обманул. Протянул Ули, несколько нервно прохаживаясь перед Малком. «Ерох, а ведь я нечто такое предполагал. Для того и червя подсадил. Думал, смогу так контролировать, сколько в твоей болтовне правды, а сколько вранья». И так опростоволосился. «Письму твоему поверил, сволочь!» Вспыхнув от злости, толстяк принялся яростно пинать Малка ногами. А когда устал, остановился и, отвернувшись к морю, медленно сказал. «Из-за тебя, получается, я такого человека обманул. Такого человека... человека, может, демона Хейдмарка?» Удивляясь собственной живучести, простонал Малк. Вопреки опасениям, реплика новой вспышки гнева не вызвала. Улей вроде бы даже задумался. И пока он опять не вспомнил о помощнике, Малк перевернулся на живот и незаметно раздавил сразу три извлеченных из кармана лечилки. Правда, в то, что удастся скрыть творимую под носом у господина Жака волжбу, он всерьез не верил. Но чем ерох не шутит. «Нет, все же человека. Они там хоть и увязли в пекле, так что дальше некуда. Но совсем уж от людской природы не отказались», — вдруг поделился своими мыслями Ули и спросил. «Догадался все-таки?» Малк, чувствуя, как живительная сила затягивает самый тяжелый из ран, растянул губы в неприятной усмешке и медленно кивнул. «Согласен, много ума тут не требуется», — хмыкнул господин Жак, затем посерьезнел и, покосившись на то место, куда Малк несколькими минутами ранее отбросил осколки сосудов с личинками, произнес. «Возвращаясь к прежней теме, получается, исследование черепа все так же топчется на месте, и Стева никого, кроме некоторых демонов-неудачников, так ему и не нашел». «Плохо. Но что еще хуже, непонятно, как это ты так метко выстрелил со своей фантазией насчет девчонки». «Слишком уж удачное для простой случайности совпадение. Тем более для нейроха, не понимающего бездаря. Подсказал кто?» Малк внутренне содрогнулся, когда затевал игру с младшими магистрами, ему как-то и в голову не приходило, что все повернется вот так, его заподозрят в игре с другую сторону. «Проклятие, да сам он за себя, сам за себя. Вот только как об этом убедительно соврать, если при мысли, пусть даже о невольной службе демонам, его передергивает. А смерть, кажется, вполне нормальной альтернативой к принятию над собой власти пекла». От ответа на неприятный вопрос его избавило вспыхнувшее на холме с источником багровое пламя. Возникший из ниоткуда столб огня сначала вырос никак не меньше, чем на высоту 6-7 саженей, затем опал, снова вырос и снова опал, пока, наконец, не достиг необходимого равновесия и не уменьшился до совсем небольшого магического костерка. Костерка, от которого жутко невыносимо смердело скверной. «Это ведь что-то вроде маяка, да?» — догадался Малк, с трудом сдерживая приступ паники и обшаривая взглядом окрестности. «Если когда и стоило ждать помощи, то именно сейчас. Потом будет уже слишком поздно». «Вроде того, метка для портала и одновременно ключик, открывающий брешь в защите острова. И теперь в эту брешь пройдет кое-кто очень настойчивый», — с явно слышимым облегчением сказал господин Жак. «Кажется, он до настоящего момента боялся, что все сорвется. И только теперь, когда точка невозврата была пройдена, избавился от давящего на плечи груза. «Но зачем вам, младшему магистру и мастеру школы, это? Зачем?» Демонстрируя крайнее волнение, повысил голос Малк. При этом он впился взглядом в небольшой, практически лишенный травы участок на склоне каменистого холма, над которым едва заметно подрагивал воздух. Это была единственная замеченная им аномалия, и он очень хотел верить, что правильно понимает ее происхождение. «Ну же, ну!» «А вот это уже не твое дело», словно сквозь туман донесся до него вдруг поскучневший голос Ульи. Младший магистр говорил еще что-то про встречу дорогого гостя и необходимость прощаться. Однако Малк его не слушал. Все его внимание было сосредоточено на том месте, где он подозревал наличие хитрого морока. Его поза была настолько выразительна, что странность его поведения заметил даже господин Жак. Тихо хмыкнув и тем самым высказав свое отношение к столь дешевым трюкам, он все же скосил глаза в нужном направлении. Правда, не забыв поднять собранные в заклинательном жесте пальцы, и явно уже в следующую секунду планируя добить исчерпавшего полезность помощника. У Малка на какой-то миг даже возникло ощущение, что у него это получится, но тут со звуком разрывающегося полотна морок спал, и перед ними появилась готовая к бою группа учеников Тиаза Черепа. Стива и Больда впереди, Эйша и Кейталин, ее Малк увидел впервые, чуть позади. «Вы?» – аж задохнулся от неожиданности Улей. «Мы, господин Жак, и уже изрядно устали ждать, когда вы наговоритесь». «Слишком нагло для простого бакалавра перед лицом враждебно настроенного младшего магистра», — ответил Стева. И вот этого Жак Ули не стерпел, а заклинание, которое уже висело у него на кончиках пальцев и которым он планировал расправиться с Малком, моментально вобрало в себя кучу дополнительных эргов силы и вместо элегантной иглы выстрелило в учеников господина Тиеза самым настоящим копьем. Будь на их месте Малк, подобный удар оставил бы от него хорошо, если горсть золы. Однако для собратьев по школе атака, очевидно, не стала сюрпризом, иначе они бы не действовали столь слаженно. Сначала на пути магии господина Жака развернулся сотканный из пепла барьер, тут явно постарался Стева. А затем, благодаря выигранным секундам, в дело вступил Больда. Обладатель артефактной алебарды без затей подставил ее под удар копья, и заклинание нулевого круга в исполнении младшего магистра, поднявшееся в плане мощи почти сразу на две ступеньки, с грохотом взорвалось. Однако ни голем, ни находящиеся за ним соученики не пострадали. На взгляд Малка это был прекрасный образчик боевой координации. Вот только Улья впечатлить не получилось. Наоборот, господин Жак рассмеялся и крайне уничижительным тоном сказал. «Серьезно? Я бросил практически случайное заклинание, а вы, чтобы отбить его, тут целое представление устроили. И такими силами со мной драться собрались? Со мной?» Господин Жак даже к Малку повернулся, словно ища сочувствия, после чего жестко потребовал. «Где ваш мастер? Где этот ублюдок Тиаз? У нас с ним есть о чем поговорить». В схватке столь внезапно начавшейся возникла пауза. И Стива, как лидер учеников господина Тиаза, очевидно, не хотел форсировать события. «Мастер занят, готовится к встрече гостей, точнее гостя». Крыс кивнул в сторону костерка на месте источника силы. «Вы ведь маячок для Зараха колосожателя зажгли, а? Ведь это он, ваш дорогой друг, которому вы с готовностью продались. Вот его-то мастер и ждет. Давно уже. Настолько давно, что истомился весь. Как вдруг такой подарок?» Слова Стива прозвучали откровенно издевательски, но Олей воспринял их на удивление спокойно. «Ждали, значит?» – протянул он и спросил у Малка. «Получается, с их подачи ты про девку с родословной написал, да?» Однако ответить Малк не успел, вместо него снова подал голос Стева. «Будете смеяться, но нет», — сообщил он доверительным тоном. «Мы столько усилий приложили, чтобы через Малка подтолкнуть вас в правильном направлении. Не сосчитать. А все равно получилось не так, как планировали. Только-только заготовили парочку постановок на горячую тему. Как этот умник начал от себя тьму нести. И вот результат. Вы спешите, мы спешим». «Действительно забавно». Несколько натужно засмеялся господин Жак. «И защиту над островом вы, как понимаю, тоже специально ослабили?» «Разумеется», — не без высокомерия улыбнулся Стева. «Мастер седмицу директора уламывал, чтобы тот согласился в пространственных барьерах над внешней фракцией щелку оставить. Думали, клюнет Хеймдаркетс на приманку. Да куда там? Полгода прошло, всякая нечисть к нам уже полезла. А дорогой гость все не идет и не идет. Крыс замолчал, невольно давая Улю переварить услышанное, и повернулся к Малку. А ты поднимайся, хватит разлеживаться. Отсидеться в стране как-то обезьяна ты точно не сможешь. Речь идет об известной восточной мудрости. В схватке дракона и тигра побеждает сидящая на дереве обезьяна. Реакция Стева Малку не слишком-то понравилась, но кто сказал, что команда господина Тияза будет рукоплескать его попытки заставить их сыграть в темное? Хотя, с другой стороны, вины Малк тоже не чувствовал. Он использовал их, а они использовали его, все по-честному, не так ли? Он осторожно поднялся на ноги и начал бочком отступать в сторону соучеников. Благо, после трех лечилок умирающий Малк больше себя не ощущал. «Так значит, дело не в наивной надежде на мою благосклонность, да? Ты из-за них такой спокойный был? Верил, что в беде не оставят?» — спросил господин Жак, не пытаясь ему воспрепятствовать. «Все так», — развел руками Малк. «Правда, до последнего момента не понимал, кто из вас будет спасителем, а кто злодеем». «Да? Интересно, а им тогда ты какую историю скормил?» Со странной интонацией уточнил Улей. «Не историю», — покачал головой Малк. «Я перед тем, как письмо вам писать, решил комнату свою на предмет следящих артефактов проверить через духовный резонанс. И, к собственному удивлению, один такой нашел. И тогда же додумался использовать его для информирования о происходящем мастера Тияза. Всего-то и дел. Оставить на некоторое время письмо открытым, а с остальным владелец следящего устройства сам справится». Правда, он помедлил, не зная, говорить или нет, но все же продолжил. «Не думал, что мои собратья по школе окажутся настолько медлительными». Подпущенную шпильку Стева, если и заметил, то высокомерно проигнорировал. А вот господин Жак молчать не стал. «Это ты им насчет убитых мной жандармов пеняешь?» Ули зло рассмеялся. «Тогда можешь не стараться. Череп тоже не на стороне закона играет. И если бы не я, то с ними бы расправились твои славные собратья. Потому как наши с ними разговоры не для посторонних. И прежде всего не для слуг Триумвирата. Больше скажу, они и тебя позволили бы грохнуть. Да только уж больно специфический инструмент из тебя сделать можно. Тияз за такое по голове не погладит». «Может быть, хватит?» Все-таки вмешался в разговор Стэйв. Господин Жак лишь неопределенно дернул плечом. «Да, я уже сказал, что хотел». Немного помолчал и продолжил. «А вообще, признаю, с этими историями про демонические и не очень родословные вы действительно меня переиграли. Я столь сильно хотел поверить в ваш успех, что принял все на веру. И побежал открывать ту самую дверку, которая, оказывается, без меня была приоткрыта. Так что, да, вашими стараниями меня ждет, ой, какой непростой разговор с господином Колосажателем. Но, с другой стороны, если он получит голову своего старого врага, его учеников и разрушит враждебную Хейдмарку школу, то ведь должен сменить гнев на милость, а?» Вторя его словам, соседний холм неожиданно содрогнулся, костерок вспыхнул маленьким солнцем, и из него вверх ударил ярко-алый луч. Он не просто вонзился, вставший вдруг, видимо, магический купол у них над головами, но и с адским грохотом вышиб из него приличных размеров фрагмент. «Дырявая защита, говорите? Так я это давно заметил. А вот только подбирать ключик не захотел, а нашел слабое место и просто выбил замок. Руками специалиста из Хейдмарка, правда. Но какая разница?» С плохо скрытым торжеством в голосе объявил Ули и уже откровенно глумясь сообщил. «А потом мне показалось, что этого недостаточно, и я подготовил еще один сюрприз. Со стороны бухты, на берегу которой располагалась внутренняя фракция, донесся мощнейший взрыв». Ули довольно осклабился. «А вот и береговая батарея взорвалась. Вот что значит с людьми правильно работать». «С людьми это как с контом два зеркала», — подал голос доселе молчавший Больда. «Именно, дорогой друг, именно. Правда, пришлось Фьердалена на помощь звать. Уж больно крепким орешком конт оказался. А тут своими силами справился». Господин Жак счастливо захохотал. «Впрочем, чего это я? Настало время главного события этого дня. Коллеги, приготовьтесь. Третий сюрприз». Ерок знает, как у него получилось так подгадать, но в небе снова загрохотало. Над бухтой на высоте в 5-6 саженей возникла черная точка, которая стремительно разрослась и превратилась в гигантское облако. Облако, из которого точно зайцы шляпы фокусника, в воду опустился здоровенный, окутанный клубами дыма боевой крейсер Авалонской постройки. Как видите, господин Зарах решил не мелочиться и выбрал для визита транспорт посовременнее. Согласитесь, дорого, но весьма эффектно. Или вы думали, он на традиционной костяной галере с немертвыми гребцами сюда прибудет? Торжествующе осклабился господин Жак. Что ему ответили, Малк не слышал. Добравшись до соучеников, он принялся перезаряжать револьвер и уделял этому максимум внимания. Да, против сильных магов подобного рода оружие помогало слабо, но без него он ведь вообще был беззащитен. Резерв пуст, марионетка не пойми где, ее духовные колебания еле ощущаются. А по карманам хоть и рассован целый десяток одноразовых искр, урон от них даже меньше, чем от пуль. Есть еще, конечно, тесаки, но к младшему магистру, который одним взмахом руки проломил ему панцирь, Малк приближаться больше не хотел. Он уже ставил последний капсуль, когда со стороны магического маяка, уже практически погасшего, вдруг раздался крик Фьердалена. Старый демонолюб на наречии пекла орал то ли чисто, то ли пусто. Малк не дослышал, однако господин Жак своего напарника явно понял правильно и сделал выводы. «О, мне тут подсказывают, что кроме нас с вами здесь больше никого нет. Это прекрасно, а то я уже устал время тянуть. До последнего опасался, что кто-нибудь из старших коллег все-таки решил подстраховать вашу задорную компанию. И вдруг такой сюрприз». С очевидным облегчением сказал Улей и неприятно улыбнулся. В тот же миг его лицо резко побагровело, вздулись мышцы, а сам он стал словно выше ростом. И не было бы в этом преображении ничего действительно пугающего, если бы вслед за телесными трансформациями не начались трансформации энергетические. Присущая человеку аура пошла волнами, ее будто распирала изнутри. Затем резко увеличилась, приняла форму огромного пса и, просуществовав в таком виде пару ударов сердца, снова изменилась. У адской гончей выросло еще две головы, появились рожки и несколько лишних пар глаз, а хвост стал чем-то напоминать драконий. Выглядело это достаточно угрожающе, и лишь некоторая бледность тонкого тела указывала на то, что явленная мощь не достигла своего пика. «Так вот, ради чего ты все это заварил, да? Тебя купили родословные Цербера», — презрительно поджав губы, бросил Стелла. Возникло ощущение, что действия Улья не беспокоили сильнейшего ученика господина Тиаза. Но так как глупости крыса заподозрить было нельзя, это означало только одно — за пазухой у него определенно лежал какой-то козырь. «Не всем же так везет с предками. Кому-то они великий талант к магии передают, а кому-то только дерьмовую родословную. Да, да. Я про своего адского пса, по которому ваш ублюдок-учитель так любил проходиться». Откровенным человеческим голосом прорычал-просипел господин Жак, без сомнения задетый за живое. И ожег Малка взглядом, будто он тоже был увлечен в распространении тех самых шуточек. «Так что моя вечная благодарность владыкам Хейдмарка за то, что помогли повысить ее класс. И чуть меньшая благодарность уже вам за то, что я могу проверить, насколько она теперь сильна». Поставив в разговоре жирную точку, Улей развел руки в сторону и, прикладывая хорошо заметные усилия, поднял их ладонями вверх. В воздухе тотчас раздался многоголосый гул, и из травы на одном из склонов вылетел огромный рой пчел. Вряд ли толстяк смог вот так сразу зачаровать такое количество насекомых, а значит, это была домашняя заготовка. Некая страховка, которая ждала своего часа, и которую младший магистр теперь собирался пустить в ход. Так что можно было не сомневаться, сдерживаться он не станет. Уже знакомая огненная аура вспыхнула вокруг пчел едва ли не молниеносно. Еще какие-то секунды назад это были обычные полосатые трудяги, и вот они уже охвачены колдовским пламенем и неотвратимым потоком мчатся на учеников черепа. Так мало того, и сам господин Жак решил не оставаться в стороне. С минимальной задержкой пустил следом еще и огненную стрелу второго круга. Малк, который находился чуть в стороне и хорошо видел эту прикрытую роем насекомых атаку, тотчас выкрикнул предупреждение, однако, похоже, коллеги в его помощи не нуждались. Первым свой ход сделал Стева, до последнего казавшийся рассеянным и абсолютно расслабленным. Набрав полную грудь воздуха, он вдруг сделал шаг вперед и выдохнул на пути крылатых убийц огромное облако пепла. Вложил он туда эргов 15-20 силы, так что уровень атаки был соответствующий. Хилые, несмотря на всю вложенную в них магию пчелы, дождем посыпались на траву. Правда, на то, чтобы убить абсолютно всех подопечных улья, облака не хватило, часть насекомых выжила. Однако с ними уже разобралась Кейталин. Вечно пропадающий Ерох знает, где девушка-бакалавр, непонятным для Малка образом, создала перед собой колдовской чертеж из светящихся красным линий. Активировала его и призвала на помощь кого-то вроде фамильяра. Из клубов алого дыма в центре рисунка высунулась птичья голова и втянула в себя всех остающихся в воздухе пчел. Раз и готово. Некоторую опасность представляла стрела, которую по ходу атаки попытался ускорить господин Жак, но ее взял на себя Больда. Встав на пути магического снаряда, он покрылся каменной коркой, разом напомнив статую, и грудью принял удар. Правда, на взгляд Малка своей силой голем все же переоценил. Потому как волжба улья не только пробила каменную оболочку и оставила на закаленной плоти Больда внушительных размеров рану, но и вышибла его с вершины холма. И теперь, прежде чем голем вернется в бой, должно было пройти какое-то время. Из четверки старших учеников прямое противостояние не порезало только Эйша. Вместо этого кажущаяся необычайно молчаливая девушка завернулась в светящемся зеленым кокон, а уже от него к остальным членам отряда протянула мостики энергетических линий. Дотянулась одна такая и до Малка, а спустя секунду через нее прошла порция структурированной силы и зажгла вокруг заряженного револьвера убийственную ауру смертельного яда. «Да сдохните же!» – рассвирепела за первой неудачей господин Жак и в открытую принялся выкрикивать скороговорку заклинания. Ему вторил Стева, и Стев уже оказался чуточку быстрее. Откуда-то из-за спины сильнейшего ученика черепа выпорхнули 6 крылатых, окруженные аурой яда крыс, и устремились к толстяку. Улей сосредоточился на создании из оставшихся во фляге пчел чего-то вроде огненного бича, которым он и хлестнул спустя какие-то секунды по колдовскому рисунку птицы. Одного удара хватило, чтобы рассыпалась искрами рассеченная надвое птичья голова, и с хлопком даже не лопнула, а взорвался контур ритуальной фигуры. Он попробовал возвратным движением достать и кого-нибудь из подопечных Стева, но те оказались слишком ловкими. Увернулись от контратаки и вцепились когтями в тело улья. Вот только если крыс ждал какого-то значимого результата, то зря. «Да, да, вот она сила, оно стоило того», – завопил от нестерпимого восторга господин Жак, убедившись, что ни одна из тварей не нанесла ему даже малейшей царапины. Тело, которое распирало от силы родословной, пепельным крысам было не по зубам. Видимо, на волне энтузиазма, может, потеряв на мгновение контроль над эмоциями, господин Жак упал на четвереньки и, как есть, помчался на Стева. Крыс он оставил на теле, и это оказалось ошибкой. Повинуясь воле создателя, они мгновенно перебрались к нему на спину, слились в одну здоровенную гадину, и уже та вцепилась господину Жаку в загривок. «А если так, а?» – продолжил вопить Ули. На его шее вдруг выросла призрачная собачья голова и, в свою очередь, укусила крысу за бок. Господина Жака от Стева отделяло всего полсажени, Когда толстяк взвился в каком-то зверином прыжке и попробовал то ли сбить лучшего ученика черепа с ног, то ли вырвать ему зубами горло. Однако так ничего и не добился. Стива вдруг обернулся столбом дыма, сквозь который пролетел разъяренный Больда, и на встречном движении вонзил алебарду в грудь младшего магистра. «Ха-а-а!» – заорал Улей, чья защита все-таки была пробита. Разбрызгивая кровь, он голыми руками вцепился в каменный крушитель и попытался отобрать его у Больда. В помощь себе он отрастил еще одну призрачную голову, и та даже попыталась вонзить зубы в лицо голема, однако соученика Малка спасла змея. Девушка попросту влепила в распахнутую пасть ядовитый магический шар, от которого голова Цербера резко позеленела, а затем и вовсе начала стремительно оплывать, точно свеча. Вот только неудачи ничуть не сказались на жажде битвы господина Жака. Вместо того, чтобы попытаться отступить, он хитро извернулся, сбил Больда с ног и попробовал добить упавшего. Ему это, вероятно, даже удалось бы, но свою лепту внес Малк. Все 6 отравленных пуль его револьвера вонзились в грудь бывшего куратора, отбросив его назад и заставив яростно вопить нечто нечленораздельное. Впрочем, спустя секунду господин Жак успокоился, в его руке появились одноразовые лечилки, и он принялся их крошить в ладони, оглядываясь в поисках пропавшего Стева и попутно рыча. «А ты, крыс, молодец! Утаил-таки, что прорвался младший магистры. Утаил, никому не сказал». Внезапно бросив в сторону остатки сосудов с заклинаниями, Улей принялся водить перед собой руками, лихорадочно колдуя. Через несколько секунд формула была завершена, и в противников покатилась волна бледно-розового цвета. Что это такое, понимание пришло лишь когда сдавило тисками череп, в мыслях появилась путаница и началось головокружение. Во всяком случае, так было у Малка, что почувствовали остальные, он не имел ни малейшего понятия. Достаточно того, что Эйша моментально хлопнулась в обморок. Больдо забился в странных судорогах, а птица... Птица, пожалуй, была единственной, кроме исчезнувшего Стева, кто не попал под воздействие ментальной волшбы. Хотя была ли в том именно ее заслуга, Малк был не уверен. Уж больно странно пульсировали два техномагических браслета у нее на предплечьях. Именно этот момент общей слабости выбрал Хердален для вмешательства в схватку. Пока они в большинстве своем отходили от ударившего по мозгам заклинания, демонолюб спустился с холма и сходу атаковал Малка. Видимо, Улей все же не наврал, и мерзавец имел таки на убийцу трехголового большой зуб. Причем, ладно бы он просто напал с оружием или даже с заклинаниями. Нет, для драки старик сменил внешний облик. Выглядело это одновременно страшно и омерзительно. Чтобы описать его боевую форму, достаточно соединить вместе адскую гусеницу, саблезубого волка и человека. Потом перемешать, раскидать по телу кроваво-красные глаза, и вот тогда, быть может, удастся получить примерное представление о внешности хейдмаркца. «Умри!» Зашипела химера то ли головой старика, то ли расположенной в середине волчьего туловища пастью, то ли клювом гусеницы. «Умри!» По бокам у монстра появились щупальца, из пасти вылезли истекающие ядом клыки, а сам он весь напружинился, как перед прыжком, и болезненно взвизгнул, когда Малк шарахнул по нему сразу всеми имеющимися у него одноразовыми искрами. Мало того, пока ошеломленная ударом тварь пыталась прийти в себя, он метнулся к лежащему неподалеку телу поручика Ламвроша, завладел его искрометом и снова открыл огонь. Как же хейдмаркский выродок заорал, как завыл, как от него во все стороны полетели ошметки плоти и брызги зеленой крови. Любо-дорого посмотреть. Одна беда, заряд искромета очень быстро закончился, и Малку ничего не оставалось, кроме как взяться за тесаки и приготовиться к рукопашной схватке. «Умри! Умри! Умри!» Самым безумным образом завыла химера и взбешенным быком ринулась на Малка. Успела сделать два шага, потом перед глазами Малка мелькнула алебарда, и вот уже голова гусеницы летит в сторону, основное тело кубарем катится ему под ноги. Хердален попробовал было хлестнуть недруга щупальцами, но не успел. Малк махнул тесаками, и вторая, теперь уже человеческая голова химеры, улетела в траву. А бакалавр недоделок забился в смертельной агонии. «Спасибо», — выдохнул Малк. Больно весьма удачно до того изображавший эпилептический припадок лишь отмахнулся и ринулся к главному их противнику, господину Жаку. Правда, там его помощь особо не требовалась. Стива, как позже выяснилось, весьма умело пользующийся маскирующими артефактами, выпав из поля зрения Улья, успел подготовить новую атаку. Собрал властью оставшуюся от прошлых ударов и рассеянную вокруг силу пепла, сотворил из нее нечто вроде цепей и сковал ими господина Жака. Вряд ли этого хватило бы, чтобы надолго удержать того на одном месте. Слишком могучим было его измененное родословное тело и велика власть. Но такую цель никто перед собой не ставил. Все, чего крыс хотел, это дать время Кайталин для подготовки самого мощного ее атакующего заклинания. И девушка не подкачала. Господин Жак уже освободил одну ногу, когда сверху на него спикировала сотканная из пепла птица, вонзила в грудь когти и взорвалась. «Больда, держи его!» — скомандовал Стева, подлетая к окровавленному, но еще шевелящемуся телу Улья. В руке у него, как по волшебству, появился нож, и он начал наносить им удары по конечностям раненого младшего магистра, делая невозможно любую попытку пошевелиться. Появившаяся чуть позже Больда действовала иначе. Пяткой материализовавшейся алебарды он коснулся точки между бровями господина Жака и, используя оружие как проводник, щупом силы принялся раздражать энергетический узел, отвечающий за ясность мышления. Зачем такое изуверство, Малк поначалу даже не понял, и лишь когда Больда крикнул, чтобы птица дала Малку зелье второго ранга, регенерации энергии, а сам он, в свою очередь, получил приказ собирать силу, достаточную для активации призрачной руки, лишь тогда до него дошло. Все дело в родословной, в Ероховой родословной, которую в окружении черепа никто не хотел упускать. А еще в том, что извлекать ее придется из еще живого младшего магистра Жака Ули. А если Малк на это согласится, дороги назад в мир свободы от власти Тиеза черепа для него уже не будет. Вот только есть ли у него выбор?